Глава 13. Несколько долгих минут, которые мне показались вечностью, Измайлов молчал. Казалось, он погрузился в свои воспоминания, и мне от этого его задумчивого вида сделалось еще больше не по себе. Хотелось взять его за руку и спросить, в том, что мы сблизились, реально виноват браслет? А если бы его не было, Илья бы не заступился за меня? Или, быть может, не затащил к себе в квартиру? Если все так, и я права, то это красный свет. И все придуманное в моей голове — полнейшая ошибка. Глупость, за которую придется расплатиться разбитым сердцем. Наконец Илья внимательно посмотрел на меня. На его изогнутые и темные, словно ночь ресницы, падали снежинки. И мне показалось, что даже взгляд Измайлова приобрел морозность, декабрьские холода. «А чей?» — спросил он, не отрывая от меня взгляда. «Я не знаю». Вздохнув, пожала я плечами. И рассказала, как есть. Про детскую площадку, лавку и предстоящую грозу. Наверное, со стороны мой рассказ звучал странно, но порой у некоторых поступков нет адекватных объяснений, кроме как человеческая странность. «Вот как?» Кивнул он то ли мне, то ли себе. «Знаю, мне надо было сразу сказать тебе, но я...» Сердце превратилось в динамит. Его датчик так отчетливо сигнализировал о приближающемся взрыве, что мои мотыльки попрятались в домике. Они отчаянно боялись услышать ответ Ильи. «Я все понял». Измайлов поднял голову к небу. Я осознала, достаточно четко осознала, что он прямо сейчас думал, как оттолкнуть меня. Как сказать, что дело было исключительно в браслете и той детской симпатии. Не во мне. «Можно?» Я неуверенно протянула руку, намекая, чтобы Илья отдал мой рюкзак. «У меня скоро репетитор, надо успеть. Не хочу это слышать». «Конечно». Измайлов без всяких вопросов протянул мой рюкзак. Он не предложил проводить, хотя всю неделю таскался со мной до самого подъезда. Не посмотрел с теплой улыбкой, не помахал на прощание рукой. «Ну, пока», — прошептала коротко я. «Пока». Сухо отозвался Илья и, сделав шаг в сторону, позволил пройти. Он отпустил меня. Нет, не так. Он в момент вычеркнул меня из своей жизни. Будто Надя Исаева для него никогда не существовала. Пока шла домой, кое-как еще держалась. Но стоило переступить порог, как слезы градинками потекли по щекам. Хорошо, что никого не было дома, и я смогла вдоволь нареветься. Мне было так обидно, так больно, что хотелось кричать. И вроде бы я прекрасно осознавала, что все закончится именно так. Сказки, они ведь для принцесс придуманы. Только в книгах Золушка остается с крутым парнем, который ради нее готов на все. В реальности, если ты всегда была невидимкой, ей и останешься. И волшебный шанс на праздник, что обязательно посетит твою улицу, можно смело вычеркнуть из списка желаний. Не бывает так. Иначе Илья Измайлов проводил бы меня сегодня домой и сказал, что браслет — это всего лишь вещь. И приглашают девчонок на дискотеку не из-за какой-то вещи, а потому что рядом с ней, вот тут, в груди, распускаются пионы. Но он не пошел со мной, не взял за руку. Он остался там. Между нами пропасть размером с Марианскую впадину. Была, есть и будет. Когда мама вернулась с работы, я сделала вид, что уснула. Легла под одеяло и не двигалась. Так и пролежала до самого утра. Несколько раз засыпала. И в этих ярких снах мне казалось, что никакого разговора не было. А еще мы танцевали. На дискотеке. Вместе. Я и Илья. Он опустил свою руку на мою талию, я на его плечи. Мы двигались неспешно, плавно и как-то волшебно. Словно были созданы друг для друга. А потом я проснулась. За завтраком я ковыряла ложкой в каше и на вопрос мамы, все ли нормально, ответила, что болит голова. А когда пришла в школу, поняла, лучше бы не приходила. Ведь Измайлов выбрал не мою парту. На первой перемене мы с ним случайно столкнулись в дверях. Я подняла голову и едва слышно произнесла «Привет». Он задумчиво посмотрел на меня и кивнул. Рубашка у него, как обычно, была расстегнута на несколько пуговиц, а под ней виднелась черная водолазка. Галстука не было, хотя в школе обязывали носить их, но на Илью закрывали глаза. «Как ты?» — спросила я, желая завязать диалог. «Неплохо», — сухо ответил он. Я нервно пригладила плиссированную юбку и, решив, что Измайлов не хочет говорить, просто обошла его. Он ничего не сказал. Я еще больше убедилась, что мой образ в его глазах появился не из-за того, что я такая хорошая. Я медленно побрела к подоконникам в коридоре. Лучше бы вообще осталась сегодня дома. «Надя!» — раздался за спиной голос Машки. Она быстро догнала меня, и когда мы поравнялись, заглянула в глаза. «Ты... все нормально?» «Ну, как сказать?» Пожала плечами я, уперлась руками в подоконник, подтянулась и села на него. «Вы с Ильей поругались. Ты все-таки его отшила?» «Это он отшил меня. Вернее...» Губы задрожали, и мне пришлось сделать парочку неприятных болезненных вдохов. «Черт, еще немного, и я смогу писать пособие по вдохам для девочек, страдающих от безответных чувств. Полный отстой». А затем я просто рассказала обо всем Машке, как на духу, ничего не тая. «Неужели из-за браслета? Господи!» — хмыкнула Румянова. «Это же бред! Ну подумаешь, ты ему не сказала!» «Знаешь, мне кажется, его хозяйка, браслета в смысле, была особенной для Ильи. И он реально видел ее во мне, а конкретно я никогда ему не нравилась». «Да он просто олень! Вот кто он!» — надулась Машка. Мне была приятна ее поддержка. Все же, когда можешь разделить с кем-то свою боль, справляться с ней чуть проще. «Ну, где он и где я?» — с досадой выпалила я, поглядывая на свои кеды. «В смысле? Я никогда не запаривалась насчет этой иерархии, но...» В голове вспыхнули картинки прошлого, и только теперь я осознала, что Измайлов всегда был кем-то вроде солнца, вокруг которого собирались люди, желая согреться в его тепле. Не все, нет, большинство его все же считали хулиганом, но даже те, кто его побаивались, тайно мечтали, чтобы Илья обратил на них внимание. А я? Я просто сорняк, мимо которого принято проходить с безразличным видом. Солнце и сорняк. Какая идиотская теорема. У нее нет решения. «Ты дурочка!» — толкнула меня локтем Машка. «Ну, очень красивая. А если у Измайлова в голове опилки, так это его проблемы. Предлагаю забить на всё и пойти завтра на дискотеку». «Нет», — решительно покачала я головой. «Да», — напирала Румянова. «Зачем? Я ненавижу их, да и...» «Потому что это наша последняя дискотека, и будет обидно пропустить ее. Уйти из школы с пустым мешком воспоминаний. В конце концов, если что, подпирать стенки вдвоем куда веселее, чем одной». Румянова подмигнула, и я неожиданно для самой себя решила в самом деле пойти. А вдруг... Вдруг Илья все же будет ждать меня? С одной стороны, мои розовые фантазии казались бредовыми. С другой, разве девочкам не принято верить в лучшее? До последнего. Тем более впереди каникулы, и тогда... Тогда мы точно окончательно отдалимся. «Ладно», — кивнула я. «Но только если вдвоем и у стеночки». «Вот это я понимаю. Правильная позиция, староста».